Пожалуй, каждый ребенок переживает полосу увлечения морской романтикой, а моряки в своей волшебной униформе кажутся девчонкам идеалом мужчины. Б.С. возвращает меня с небес на землю, прокалывая злым своим языком мои восторги, как мыльные пузыри. Как-то, залюбовавшись его портретом, я сделала ему комплимент, сказав, что он выглядит настоящим морским волком. Б.С. рассмеялся, не вынимая изо рта трубку. «У тебя книжное представление о морских волках. Настоящие моряки так не выглядят, как на портрете. Я. Как я на портрете. Потому что я не моряк, а всего лишь морской врач, так сказать, пассажир на корабле. А те, что отстаивают вахты и цепляются, раскорячившись за палубу при сильной качке, то есть настоящие моряки, не имеют романтического вида. У них широкие крестьянские лица с шершавой продубленной кожей, руки, как клешни у краба, задница шире плеч, как у баб, потому что мало двигаются и много едят. Они больше похожи на портовых грузчиков, чем на ловких молодцов, какими рисуется воспаленному воображению девиц». И при этом он приводил смешной пример. К ним в океан прибыла на попутном корабле киносъемочная группа и, отблевавшись положенное время, стала подыскивать подходящий морской типаж. И кого же они выбрали из сотен моряков? Б.С. корабельного доктора и еще одного человека с гибкой фигурой и вихляющей походкой, на котором очень ловко сидела морская одежда и залихватски приплюснутая фуражка. Этим человеком оказался начальник продовольственного снабжения всей флотилии, человек абсолютно сухопутный, до поступления на флот, слывший в Ленинграде неплохим учителем танцев. В поисках настоящего типажа для рассказа о русских моряках киношники остановили свой выбор на двух единственных евреях, меньше остальных во флотилии имевших отношения к морским профессиям. Я смеялась, но в то же время огорчалась, слушая рассказы Б.С. Мама сказала, что он циник, а Б.С. ответил, что он реалист и не любит розовые слюни. Иногда он рассказывает о море, мягко, даже лирично, но кончает свой рассказ самым неожиданным образом, стирая всю романтику. Океан, ночь, луна серебрит слегка волнующуюся поверхность воды, черные силуэты кораблей с матчами и трубой — рассыпаны в океане порой за сотни миль друг от друга. Корабли не движутся, лежат в дрейфе. Это рыболовные траулеры, выставившие сети на качающихся поплавках. Только утром лебедка потянет из океана бесконечную сеть, застрявшую в ее ячеях живой бьющейся сельдью. А пока короткий отдых. Моряки спят в кубриках. Только на мостике дежурят два человека, штурман и рулевой. Да еще в радиорубке стучит ключом радист, посылая сигналы по азбуке Морзе. Точка, тире, точка, точка, тире, тире, точка, тире. Так по буквам уходят в эфир слова. Радист постучит, а потом слушает ответ. Аппарат попискивает теми же точками и тире, и радист хохочет так, что с мостика на него оглядываются штурман и рулевой, и, прислушавшись к писку морзянки, тоже начинают улыбаться. Радисты с разных кораблей балуются в эфире, угощают один другого анекдотами, передавая их по азбуке Морзе. В особо соленых местах штурман качает головой и только кряхтит. Добро, женщин рядом нет, они со стыда сгорели. По радио с земли портовые радисты регулярно сообщают морякам сводку о поведении их жен, с кем их на танцах видели, кто утром из их дома крадучись выходил. Ревность закипает в моряцких сердцах, а к концу четырехмесячного рейса экипаж горит желанием реванша. По общему согласию они, приближаясь к родным берегам, дают ложную информацию о своем местонахождении, чтобы усыпить бдительность жен, и врываются в порт среди ночи нежданно-негаданно. После быстрого завершения всех формальностей экипаж строится в колонну и оцепляет первый дом. Муж стучит в дверь, его товарищи хватают прыгающего из окна незадачливого любовника, с женой расправляется муж самолично, любовнику мнут мака коллектива. Затем идут к следующему дому, пока не обойдут все. Потом бьют, пьют беспробудно, а потом опять в море. Я знала, что моряки далеко не трезвенники, но то, что я услышала от Б.С., не могло уложиться в моей голове. На советских кораблях для борьбы с пьянством введен сухой закон. Употребление спиртных напитков категорически запрещено, и при посадке на корабль все вещи моряка тщательно обыскиваются, не запрятана ли контрабандная бутылка. Голь на выдумку хитра. Русский народ славится своей смекалкой. Моряки обходят сухой закон с самыми невероятными путями. Пьют одеколоны, даже дамские духи, скупая всю парфюмерию в магазине на флагмане. На этот товар запрета нет. А когда выпьют весь запас парфюмерии, тогда переходят на подножный корм. Выдавливают стакан с водой тюбик зубной пасты, размешивают ложечкой, и этот густой белый раствор выпивают залпом. Одного стакана достаточно, чтобы глаза на лоб полезли. Люди шалеют, как от двух бутылок водки. Самые отчаянные алкоголики из офицеров — капитаны траулеров. Штурманы усиленно ищут дружбы с доктором в надежде поживиться у него медицинским спиртом. Но спирт — такой деликатес, что если и удается выкроить немного, то B.S. сам выпивал на пару со своим помощником-фельдшером. В аптеке на бутылях с опасными лекарствами наклеены предупреждающие этикетки череп с костями, чтобы остановить дрожащую руку алкоголика, способного взломать аптеку в поисках спиртного. Б.С., смеясь, рассказывал, как однажды он застал у себя в аптеке капитана траулера, знаменитого на весь Советский Союз, с золотой звездой героя на груди. Этот краснокожий детина сбил замок со шкафа и схватил бутыль с черепом на этикетке. «Ага, доктор, я тебя раскусил!» — подмигнул он вошедшему Б.С., прижимая бутыль к груди. «Небось, сам пьешь, а нас, дураков, черепами пугаешь?» И стал зубами вырывать пробку из бутыли. В ней был литр сулемы, одного глотка которой было достаточно, чтобы знаменитый капитан сжег все свои внутренности и скончался тут же на месте, корчась на полу в страшных муках. Капитан был здоровее Б.С. Отнять у него бутыль силой представлялось явно невозможным. Тогда врач-хирург схватил металлическую палку, подвернувшуюся под руку, огрел ею капитану по голове, оглушил. И отнял у него беспамятного смертельный яд. Потом взвалил окровавленного моряка на операционный стол и без наркоза наложил ему швы на рану, которую сам нанес. Я слушала морские байки Б.С., и морская романтика улетучивалась из моей головы, мне становилось обидно, порой лучше не знать правды. Б.С. сравнивает это с поведением страуса, который в минуту опасности прячет голову под крыло, уверенный, что он никому не виден.